Самодельная тележка. Теперь, вспоминая это баснословно отдаленное время, прежде всего я почему-то представляю себе и отчетливо вижу во всех подробностях громадную крону какого-то дерева, массу мерцающих листьев, висящих надо мной как тучи, качаясь от сухого степного ветра и отбрасывая вокруг меня пыльные, многослойные живые тени, в то время как жгучее полуденное солнце, ослеплявшее все вокруг, белое и тоже как бы пыльное, делавшее больно глазам, заставляло серебряно блестеть воду в мутной реке, называвшейся Бугом, и дряхлое мельничное колесо, заросшее зеленой тиной, выливавшее все время до бела раскаленные струи воды, падавшие в темный, почти черный волшебный омут, вселявший в мою душу ужас. Это была какая-то часть бывшей Российской империи, степной юг, Новороссия, уже сопредельная с Крымом, с Черным морем, Бессарабией, городом Аккерманом, откуда, как мне казалось, тянуло, как из открытой духовки, раскаленным турецким воздухом. Где-то недалеко был город Николаев, село Трихаты, станция, откуда мы приехали сюда, и порт, откуда мы должны будем через некоторое время уехать на пароходе домой в Одессу. Время разбило мои воспоминания, как мраморную могильную плиту, и лишило их связи и последовательности, но вместе с тем сохранило их подробности, неистребимые никакими силами, как вызолоченные буквы, составлявшие имя некогда жившего на земле человека. Подобие разбитой жизни, но разбитой не морально, а физически на куски, вследствие вечно действующего закона уничтожения и созидания. А впрочем, может быть, это более походило на византийскую мозаику, которую много лет спустя увидел я в Киеве и Константинополе, где люди, вещи, ангелы, святые и весь смугло-золотой мерцающий фон, на котором они изображены, представляли собой набор искусно выложенных кубиков, наколотых из смальты, особой стекловидной массы всевозможных цветов, ляпис-лазури, кармина, сахарно-белого мрамора, ярко-зеленой медянки, хрома и многих других. Может быть, из подобия наколотых кубиков какой-то светящейся смальты была выложена тяжелая разноцветная доска моей жизни со всеми ее живописными подробностями, сначала кем-то превращенная в отдельные разноцветные стекловидные кубики, потом собранные в одну картину и, в конце концов, раздробленные временем, потерявшие форму, но не потерявшие цвета, тем, чтобы снова быть превращенной в одно единое прекрасное целое. Может быть, разбитая жизнь Мальта? Непомерно огромная по сравнению со мной крона упомянутого дерева, не явора ли, его морщинистый ствол и развилка толстых сучьев, были тогда подробностью какой-то большой мозаичной картины, теперь уже разбитой на части, но ждущей того времени, когда чьей-то волшебной силой она опять соединится в одно прекрасное единое целое. Как сейчас вижу над головой массу древесной листвы с кусочками облака, просвечивающего сквозь эту массу, белизной колотого сахара и кое-где крупинки небесной ляпис-лазури. Босоногие деревенские мальчишки полезли на это дерево и принесли гнездо с маленькими толстенькими птенчиками, сорокопутинками, от названия птицы сорокопут. Но я воспринял это название как сорокопут от слова пуд, и маленькие круглые птенчики представлялись мне сорокопудиками, уложенными в гнездо, как тяжеленькие фунтовые гирьки, которые незадолго до этого увидел я впервые в прохладной деревенской бакалейной лавке с медными чашками весов и запахами дегтя, керосина, патоки, ржаных пряников, сыромятной кожи, какой-то сбруи, хомутов и земляного пола, политого теплой речной водой из чайника в виде восьмерок. Кажется, деревенские мальчики пришли к моему папе продавать гнездо с птенцами для моей забавы. Но папа не стал покупать птенцов 40-пудиков, а дал мальчикам 2 копейки, семишник, с тем, чтобы они отнесли гнездо на прежнее место, так как отец и мать 40-пудиков, большие 40-пуды, с криком отчаяния летали над нашими головами, желая спасти своих детей. В то лето я впервые видел поле, степь и коров с телятами, из которых один пятнистый теленок стоял, широко расставив ноги и упруго отвернув в сторону хвост, из-под которого била мутно-красная струя, растекаясь по сухим степным растениям, и человек в пропотевшем коломянковом картузе и пыльных потрескавшихся сапогах, приехавший на бегунках, от которых одуряюще пахло колесной мазью, раскаленной клеенкой и лошадиным потом, посмотрел на теленка и сказал, что это кровавый понос. И я помню, как меня испугали, даже потрясли эти слова, сказанные грубым мужским голосом. Я не помню уже, где мы тогда жили, помню только белые раскаленные потрескавшиеся тропинки среди сухой степи, и как больно они кусали мои босые пятки, и как я боялся наступить на коровьи лепешки, сухие сверху и мокрые внутри. Мы ходили иногда в гости куда-то к соседям, которые не были приезжие на лето, как мы, папа, мама и я, а жили здесь всегда, в доме под зеленой железной крышей, окруженном уже отцветшей сиренью и пирамидальными тополями. У них всегда было много гостей, и перед домом, я помню, сухую глинистую землю, и на ней клумбу с белыми звездами табака и лилово-красной ночной красавицей, цветочки которой днем плотно скручивались, как зонтички. Здесь, в гостях, я однажды оскандалился. Войдя в столовую и увидев стол, накрытый к ужину, и тарелку с нарезанными кружками свежей чайной колбасы, я выбежал на террасу, где сидели гости, и с восторгом закричал, подбегая к маме: «Мамочка, пойдем скорее, там у них есть чайная колбаса!» Все дружно рассмеялись, а мама залилась краской, сконфузилась. Я ее никогда не видел такой смущенной, со слезами на глазах, и довольно сердито, ходя и стараясь улыбнуться, сказала: «Можно подумать, что ты никогда не видел чайной колбасы!» Колбасу-то я, конечно, видел, но мне ее никогда не давали, считая вредной, и давали мне главным образом яйца всмятку и овсянку «Геркулес», которую мама варила на керосинке. А я любил больше всего на свете чайную колбасу. Там же, в столовой, где на тарелке лежали сочные кружки чайной колбасы и уже багрово горели свечи, в сумерках я увидел на подоконнике крупные бледно-желтые яблоки и схватил одно из них, желая откусить кусочек, но яблоки оказались вовсе не яблоками, а маленькими высушенными тыквочками, оставленными на семена. Это опять вызвало смех гостей и смущение мамы, сказавшей мне: «Ты совсем не умеешь вести себя в обществе». Тогда же я узнал, что эти сухие карликовые тыквочки называются таракуцки. В эти же летние дни, в самом начале моей жизни, я убедился в могуществе моего папы. В могуществе мамы я убедился еще прежде, в один из первых в моей жизни долгих зимних вечеров, когда зажженная керосиновая лампа отражалась в замерзшем стекле еще не закрытого ставнями окна, а мама сидела за столом и, как я понял позже, подрубала новую наволочку, и в ее пальцах блестела иголка, которую она так ловко наискось прокалывала материю, а за иголкой тянулась крепкая, тонкая, очень белая нитка номер 40. И мама печально пела в полголоса песню: «Ты не шей мне, матушка, красный сарафан, не входи, родимая, попусту в изъян». Эта песня неприятно волновала меня непонятным словом «изъян», которое в моем воображении превращалось в слово «обезьян». Так что рядом с красным сарафаном, по его следам, шла на своих 4 руках, с красиво загнутым хвостом обезьяна, стараясь лизнуть подол красного сарафана. «Мамочка, почему обезьяна?» — спрашивал я. «Какая обезьяна? Откуда ты взял обезьяну?» «Ну, не обезьяна, а обезьян!» — конючил я. «Это для обезьяны шила матушка красный сарафан?» Мама объяснила мне, что вовсе не обезьян, а изъян. Но так как я никак не мог понять, что такое изъян, то мама перестала подталкивать ушко иголки блестящим наперстком, закрыла ставни на задвижку и решила отвлечь меня от непонятного изъяна, поиграв со мной в тележку. Маленькая, совсем кукольная тележка, запряженная крошечным осликом, недавно была куплена мне в подарок и еще не успела надоесть. Мама поставила передо мной тележку с осликом и стала рассказывать про нее целую длинную историю. Мама обладала поразительной способностью рассказывать всякие истории и сказки собственного сочинения. Обычно я был околдован ее выдумками, полными юмора и забавных подробностей, и тотчас переставал капризничать, переносясь в мир маминых выдумок. Но сейчас картина красного сарафана, так противоестественного, связанного с четвероруким и тоже, вероятно, ярко-красным обезьяном, следующим по пятам за сарафаном, пересилила волшебство маминого рассказа про тележку и ослика, про их житье-бытье и про их приключения в Италии. И я еще пуще раскапризничался, стал придираться к каждому маминому слову, прямо повторяя, что тележка все равно не настоящая, и ослик тоже не настоящий, потому что если бы они были настоящие, то в тележке лежала бы трава, а ослик ел бы эту травку, а так все это одни выдумки, сплошной обман, может быть, даже изъян. «Ага», — говорил я маме, — «ты не можешь сделать так, чтобы в тележке была травка, ага». Мама пригорюнилась, чувствуя, что я припер ее к стенке. «Действительно, где же достать травку ночью, зимой, в комнате с натопленной печью и наглухо закрытыми ставнями? Надо быть волшебником, волшебницей». А я-то знал, что моя мама просто мама, а не волшебница. И я капризничал еще больше, требуя от мамы невозможного «достать для тележки траву». Вдруг среди капризов я заметил, как у мамы блеснули карие глаза и чуть дрогнули губы, скрытые улыбкой. «Хорошо», — сказала она, — «если тебе так хочется травки, будь по-твоему, будет тебе травка. Мы ее сейчас поищем и, может быть, найдем». Мама пошла к комоду, порылась в нем, и вдруг я увидел в ее руках горсть чего-то зеленого. «Неужели трава? Невозможно! Невероятно!» Но мама уже кладет это зеленое, травоподобное в тележку и нежно прижимает мою голову к своей теплой груди. «Ну, теперь ты доволен?» Я, конечно, понимал, что это не настоящая трава, даже не сено. Это сухой, крашеный яркой зеленой краской мох, которым обычно принято было у нас украшать ватный валик, положенный между двумя оконными рамами зимой. Иногда на этот ватный валик еще ставили стаканчики с серной кислотой, тогда стекла не замерзали. Стало быть, это не трава, а крашеный мох, но все равно чудо. Мне понятно, тележка не настоящая, а игрушечная, ослик не настоящий, а игрушечный, так пусть же и трава будет игрушечной. И это подлинное чудо, а мама волшебница. Стенные часы хрипят, щелкают и пружинно бьют 8 раз, после чего мои глаза закатываются, я не в силах поднять отяжелевшую голову и уже не помню, не сознаю, как мама раздевает меня, укладывает в постельку и, сладко засыпая всем своим существом, я чувствую всемогущество моей дорогой, любимой мамочки-волшебницы. Так я уверовал во всемогущество мамы. Но папа все еще не казался мне всемогущим до тех пор, пока я наконец не убедился, что и он, как и мама, волшебник. Это случилось именно в те знойные дни, под непомерно громадной какой-то мглистой кроной Явора, о которых я вдруг вспомнил сегодня среди бесконечно длинной переделкинской зимы. Тогда я стоял возле папы, едва доставая головой до его колен, и масса, движущаяся вверху листвы, бросала на нас многослойные волнообразные тени. Недавно впервые в жизни я увидел в степи арбу, и мое воображение было поражено видом этой очень длинной телеги с боками, похожими на две горизонтально положенные деревянные лестницы. Мне вдруг ужасно захотелось иметь такую телегу-арбу, хотя бы ее маленькое игрушечное подобие. И я, теребя отца за брюки, требовал, чтобы он сделал мне такую игрушечную арбу. А так как возле нас в это время бегал, высунув язык, дворовый песик Рудько, то мне пришло в голову, что недурно было бы запрячь в маленькую арбу собаку Рудько с тем, чтобы он повозил ее по дорожке. Я не верил в способности папы построить для меня арбу. Я тогда не знал, что он так же, как и мама, всемогущ. Тем не менее, стоя возле его ног, я конючил, требуя немедленно маленькую арбу. К моему удивлению, папа быстро согласился, сверкнул стеклами пенсне и тряхнул темной гривой своих семинарских волос, мокрых и немного курчавых после купания в буге. «Хорошо», — сказал он, — «не горюй, будет тебе сейчас великолепнейшая арба». С этими словами папа поднял валявшийся возле сарая кусок дерева, принес из кухни нож, которым обычно рубили мясо на котлеты, быстро наколол ровных лучин и стал из них связывать арбу, так что очень скоро в его руках появилось весьма красивое подобие маленького кузова арбы. Папа работал весело, сбросив со вспотевшего носа пенсне, которое висело, раскачиваясь на шнурке. Он был в промокшей на спине полотняной малороссийской рубахе с вышитым воротом, подпоясанный ремешком, совсем не похожий на преподавателя, а скорее на ловкого, на все руки мастера, столяра. И я видел, как мама, стоя на глиняном пороге кухни, с улыбкой любуется бородатым папой его молодецкой рабочей хваткой. Быстрота, а главное, простота осуществления моего желания несколько обидела меня. Я ворчливо сказал папе: «А как ты сделаешь колеса?» «Как-нибудь сделаю», — ответил папа, посмеиваясь. «Ну как?» — настаивал я. «Ну уж как-нибудь», — ответил папа. Из его неопределенных ответов я заключил, что папа просто хвастается, будто сможет сделать колеса. А на самом деле не сможет. Мне было непонятно, как и из чего он сделает такие сложные круглые предметы, как колеса, из чего он их выгнет, каким образом скрепит обод. А спицы легко сказать. Нет, ни за что ему не удастся сделать колеса. Мама — волшебница, а папа только притворяется, что может все сделать. Он не волшебник, он не всемогущий. «Ну, делай, делай колеса», — сказал я папе в грубых хохоча. «Посмотрим, как ты их сделаешь». «Посмотрим», — ответил папа. И чудо сотворения колес совершилось на моих глазах с такой быстротой, что я не успел ахнуть. Папа поискал глазами вокруг, поднял с земли деревянный кругляш, обрезок какого-то не слишком толстого деревянного ствола, снял с гвоздя на стене сарая ручную пилу, положил кругляш на чурбан, уперся в него коленом и отрезал пилой 4 кружка с такой быстротой, что только опилки брызнули в глаза. Я еще не успел сообразить, что эти древесные кружочки и есть колеса, как папа достал откуда-то 4 гвоздика и прибил ими кружки к кузову тележки. Так что получились отличные колеса, которые папа покрутил, чтобы они разошлись, и затем покатил арбу по дорожке. Тут-то я и понял, что мой папа, так же, как и моя мама, вполне волшебник и вполне всемогущий. Моему восторгу не было предела, а папа со стружками и опилками в волосах поймал Рудько и ловко запряг его в арбу какими-то веревочками, нашедшимися в сарае. Мы стояли втроем мама, папа и я, такие родные друг другу, такие любящие и любимые, такие всемогущие, и смотрели, как Рудько рванулся вперед по дорожке, катя за собой арбу. Как на повороте арба налетела на пень, где сидела бабочка-адмирал, разбилась вдребезги, колеса покатились в разные стороны, а Рудько, размахивая хвостом, унесся куда-то вдаль, в зелень, волоча за собой остатки арбы.